Куда ты их деваешь? Несу домой. Что ты сделала с Библией Артура? Положила вместе со всеми остальными. Прошу тебя, ты должна ее вернуть. Из-за этой книги я потеряла друга и приобрел врага. Знаю, знаю, я немедленно отдам Артуру Библию, как только придет время. Когда оно придет? Скоро. Сначала мне нужно излечить себя от болезни. Каждая новая книга дает мне новые силы. Даша, ты воруешь Библии, чтобы излечить себя от воровства? Нет, от другой болезни. Какой другой? Ты сумасшедшая? Немножко неожиданно рассмеялась она. Ты сам когда-нибудь читал святую книгу? Читал? Кстати, именно ту, которую ты украла. Я тоже не мог удержаться от смеха. И что тебе больше всего понравилось? Экклезиасты и песни царя Соломона. Ты знаешь, что Экклезиаст — это и есть царь Соломон? Нет, но это не важно. Я предпочитаю наивность незнания. Библия — не учебник. Библия — это правда веков. Слово Божье. Даша нагнулась через стол и поцеловала меня в лоб. Я так рада, что могу говорить с тобой обо всем. Пошли на свежий воздух. Я заплатил по счету, и мы двинулись вниз по Мэдисон-авеню, где один за другим находятся магазины всех знаменитых дизайнеров мира. Даша остановилась у витрины, за которой механический Санта, смешно виляя бедрами, крутил хула-хуп, находясь между шелковых комбинаций, кружевных пеньюаров и трусиков. Ты когда-нибудь играл в Деда Мороза и Снегурочку? Мне для этого нужен хула-хуп? Нет, Даша взяла меня под руку, плотно прильнула к моему уху и жарко шепнула: «Тебе нравится эта кружевная туника? Очень красивая. Хочешь, чтобы я ее примерила?» Почему бы и нет? Мы зашли в пустынный магазин, где платья, блузки и пижамы свисали с потолка на золотых цепях, как музейные экспонаты. Мы не успели сделать и пару шагов, как целая рота продавцов выскочила из засады прилавков и закружилась вокруг нас в услужливом хороводе. «Что вам угодно?» «Вы, кажется, та самая модель. Какое счастье! Можно примерить кружевную тунику?» «Конечно, она только что прибыла из Милана с новой коллекцией. Пока Даша скрылась за занавеской примерочной, меня усадили в кресло, предложили кофе и коньяк. Смущенный таким вниманием, я отказался. В этих магазинах приход одного клиента может оплатить аренду за месяц вперед. Я не был таким клиентом. Когда Даша вышла из-за портьеры, будто закутанная в облако, в полупрозрачном кружевном пеньюаре, меня охватила слабость от созерцания ее красоты. Нравится? Не то слово. «Мне тоже». Она закрутила бедрами невидимый хула-хуп, да так, что кружевное облако взлетело вверх, полностью обнажая длинные предлинные ноги. — Хочешь сделать красивый жест? — А что мне за него будет? — Все, что пожелаешь. — Когда? — Выходим из магазина и едем к тебе в студию. — Будем играть в попутчиков? — Глупый, мы давно вернулись из путешествия и играем в Деда Мороза и Снегурочку. — Пожалуйста, заверните тунику в подарочный пакет. — С превеликим удовольствием, подобострастно раскланиваясь, засуетились продавцы. В конце концов я оказался тем клиентом. — Хо! С наступающим Рождеством! — сказал я, вручая Даше огромную лакированную коробку. — Спасибо, дедушка. В такси мы ехали, не говоря ни слова, поднимались в мастерскую. Не говоря ни слова, Даша толкнула меня в кресло. Не говоря ни слова, расстегнула мне брюки. Не говоря ни слова, опустилась на колени и приложила палец к моим губам. Не говоря ни слова, встала, взяла коробку и закрыла за собой дверь. За все это время ни я, ни она не проронили ни единого слова. Мне потребовалось почти полчаса, чтобы собраться силами и мыслями. Что происходит? Что это? Обмен подарками, или я просто плачу за услуги? Любовь это или проституция? Должен я сообщить Артуру, что нашел его семейную реликвию, или я уже стал соучастником преступления? После некоторых раздумий я решил, что не мне судить девушку, которую люблю, что я не могу на нее настучать, что украденная Библия является достаточной компенсацией за то, что происходит между Дашей и мной. Пусть Слово Божье будет подарком для воровки. Может быть, святая книга какими-то неисповедимыми путями наставит грешницу на праведный путь. Что касается меня, то возмещение за мой грех соучастия в воровстве был слишком сладким, чтобы я нашел силы отбросить его в пользу справедливого возмездия. То, что я испытывал с Дашей, могло быть воспето песнями царя Соломона. Нет абсолютно правильного и неправильного. Грязное для одного, чисто для другого, по Экклезиасту. А потому, будь что будет с этой Библией, на то она и есть Слово Божье.